Признаю, я был немного резок, но иначе невозможно. И, наконец, так мне захотелось. К тому же для ваших мозгов это было более понятно, чем длинные речи. Корнелис и Питер издали ворчание, которое в крайнем случае могло сойти за выражение согласия. «Я буду приказывать, а вы будете беспрекословно исполнять, потому что я сильней, а также умней. Вы будете мне принадлежать телом и душой в течение некоторого времени. Надеюсь, оно не будет продолжительным. Залогом вашей преданности будет ваша жизнь и в еще большей мере ваша личная заинтересованность». Обе скотские физиономии несколько прояснились, а Питер, несмотря на синеватое вздутие, которое появилось у него на лице, даже попытался улыбнуться. «Договоримся, джентльмены», — сказал он. «Правда, рука у вас тяжелая, но ваши речи — золото». «Алмазы, хотите вы сказать, приятель? Простите мое любопытство, вы тоже думаете найти сокровища кафрских королей?» Ораторский прием Питера, осторожность, с которой он задал интересовавший его вопрос, доказывали, что неотесанный чурбан стал менее грубым. А незнакомец ответил со снисходительным высокомерием: «Я не только думаю, но беру вас обоих в помощники. Добычу я поделю с вами по вашим заслугам и по своему усмотрению. Но вы вполне можете положиться на мою щедрость». «Идет по рукам!» — воскликнули оба гиганта и протянули руки. «Прочь, лапы, ребята!» — резко оборвал их незнакомец. «Не люблю фамильярности». Позади легкой зеленой изгороди, которая их окружала, послышался какой-то плеск. Незнакомец напряг слух, стараясь определить источник этих неожиданных звуков. «Это вас зовут Питер?» — обратился он к тому из двух буров, у которого был рубец наподобие пробора. «Да, джентльмен. Возьмите ваше ружье, дойдите до реки и тщательно осмотрите местность. Если увидите что-нибудь подозрительное, стреляйте и немедленно возвращайтесь. Было бы, право, слишком глупо с нашей стороны дать себя застигнуть врасплох, как я вас застиг только что. Кстати, пирога, на которой я прибыл, привязана к коряге по ту сторону островка. Посмотрите, на месте ли она. Ступайте». Питер схватил ружье и скрылся в зарослях. Он вернулся примерно через четверть часа. Корнелис стоял перед их новым хозяином, а лжемиссионер сидел на земле и смотрел по сторонам, как волк, попавший в капкан. «Все спокойно, джентльмен», — доложил Питер. «Пирога на месте. Что касается шума, который мы слышали, то я думаю, что виноваты два каймана, попавшие на отмель. Они скрылись, когда меня увидели». «Так, они, однако, любопытны, эти кайманы. Надо будет понаблюдать за ними». «Я только что сказал вам, что скоро мы завладеем кладом и разделим его на три части». «Ваша милость хотела сказать на четыре. Это много...» «Моя милость хотела сказать на три. Так она и сказала. Группа состоит из трех человек. Кое-кто из здесь присутствующих в дележе участвовать не будет». Лжемиссионер быстро поднял голову. «Я имею в виду, — пояснил незнакомец, — эту личность, которую вы зовете ваше преподобие. У него есть другое имя, не так ли, Джеймс Виллис?» «Пощади, смилуйся, Сэм, не убивай меня». «Молчать, когда я говорю. Ты меня не узнал, когда я перевозил тебя и твоего дружка на островок у Большого водопада. Правда, я сам позаботился об этом, я закрыл себе лицо. Была минута, мне хотелось раскроить тебе череп, но я решил отложить это до другого раза». Я надеялся еще повстречаться с тобой. И хорошо сделал, потому что вот я забрал у тебя карту, которую ты так тщательно прятал, а уж с картой в руках я разыщу клад непременно». «Как? Карта у вас, джентльмен?» — с удивлением воскликнул Корнелис. «Стало быть, ваша милость грамотны?» «Корнелис, вы задаете слишком много вопросов. Я этого не люблю. У вас всего один глаз, но вы еще сохранили оба уха. Раскройте их и слушайте хорошенько, что я говорю. Да, черт возьми, карта местности, составленная английским миссионером, у меня. Не так уж трудно было догадаться, что этот жулик держит ее у себя в кармане. Вы сами орали об этом, как цапли. Так вот, ребят, слушайте меня и не перебивайте». Он обратился к лжемиссионеру. «Займемся тобой, Джемс Виллис. Мы-то ведь старые знакомые, не так ли? Ты отлично помнишь тот день, когда мы встретились впервые. Я был матросом на клиппере Аделаида, который разбился о подводные скалы в проливе Торреса. Судно, шедшее под голландским флагом, сняло со скалы трех оставшихся в живых. Они умирали от голода. Я был одним из них. Не раз приходило мне в голову, что уж лучше бы мои кости высохли и валялись где-нибудь среди камней, чем вести страшную жизнь, какую я веду с тех пор. Но что сделано, то сделано. Люди, которые нас спасли, оказались просто-напросто пиратами. Они грабили австралийское побережье. Ты это отлично знаешь, потому что ты был одним из хозяев предприятия. Я нисколько не упрекаю тебя в том, что ты заставил меня наняться к твоим головорезам. Я мог не соглашаться и не слезать со скалы, но я был молод, мне хотелось жить. И, наконец, было во мне, вероятно, что-то и от рождения, благодаря чему я стал Сэмом Смитом.